Глава 8. Последний московский вечер. На переговорном пункте была особая атмосфера тихой торжественности. Люди сидели в ряд, будто в оцепенении. Раздавался возглас: «Караганда, пятая кабина!» И человек срывался и, теряя вещи, упавшие с колен, устремлялся в кабину. Сквозь стекла были видны лица, беззвучно шевелящие губами. Кто улыбался, лукаво, кокетливо или размягченно, кто плакал, сообщая печальную новость. Женя два раза заговорила по автомату и два раза заказывала срочную связь с теми нужными ей местами, с которыми автоматической связи не было. Отправив 3 телеграммы, оставалось послать дома еще 2 письма по имейлу. И, сделав копии с Ликиных бумаг, она отправилась домой. У Зиночки Женя уже побывала, хотя провела у нее времени гораздо меньше, чем им обеим хотелось. Зиночка в ужасе таращила свои карие глазки, слушая торопливое изложение ситуации, которая звала ее любимую подругу в дальнюю и, возможно, опасную. Зиночка была таки порядочной трусихой, но за других боялась еще больше, чем за себя. Дорогу! «Но что же ты можешь сделать?» — несколько раз восклицала Зиночка, слушая Женин рассказ. И всякий раз тут же сама отвечала: «Да, ты, конечно, можешь». Под конец подружки нежно расцеловались. И Зиночка еще, как выучила ее бабушка, перекрестила Женю перед таким дальним путешествием, стараясь при этом не спутать и начать с правого Жениного плеча, которое, как вы уже поняли, было напротив Зиночкиного левого. В 9 вечера Женя, как было условлено, уже из дома позвонила Диме, сообщила о своих успехах и стала слушать его. Спокойный, медлительный Димин тон всегда действовал на нее, как на бабушку-валерьянка. Правда, Женя так и не могла понять, как может кого-то успокаивать такое лекарство, от одного запаха которого бабушкин рыжик сходит с ума и начинает прыгать на стены и коптить ковер и диван. Женя, отец все сделал. Завтра в 6 утра. Он советует выезжать рано утром. Позже по кольцевой не протолкнешься. У твоего подъезда будет стоять черная «Волга». С тобой поедут 2 водителя, афганца. Они молчаливые мужчины. Ты не обращай на это внимания. Это очень верные ребята. Папа сказал, что с ними он будет за тебя спокоен. Крупные деньги. Маргаритка, ты говоришь, твердо договорилась? Лучше отдай на хранение им, целее будут, как отец мой выражается. Машина пойдет без остановки, водители будут спать по очереди. Тебе тоже предстоит спать в машине, на заднем сиденье. Возьми небольшую подушку, что-нибудь укрыться, воды, бутылку, чтоб время не терять на остановке. Женя была растрогана. Слушая, она так и не смогла понять, это сам Дима так все заботливо продумал или повторяет за отцом. Звонки все сделаны, телеграммы отправлены. Всем сообщен телефон Фурсика. У него в квартире будет штаб операции. Все станут связываться через него. Фурсик при ней взял чистую тетрадку и написал на обложке: «Операция «Потьма».» Такое название он дал, выслушав рассказ о звонке матери Олега. И Женя согласилась. В этой никому из них неведомой потьме сидел в камере с убийцами Олег и ждал помощи от кого-нибудь. Фурсику Женя оставила дубликаты необходимых документов, в том числе неважного качества фотографии улыбающейся миловидной девушки, которой уже не было в живых. Едва Женя успела подумать, что крупных денег пока еще нет, только те, что оставлены мамой на 2 недели, как раздался звонок в дверь. Женя спросила через дверь. Как на этом всегда настаивал папа. «Кто здесь?» Высматривать стоящего у их двери в глазок она все-таки терпеть не могла. И так и не привыкла. Ей ответили. «К Евгении Осинкиной от Станислава Всеволодовича по договоренности». Женя открыла. На пороге стоял невысокий, тщательно одетый, ни джинсы, ни ветровка, а пиджак оливкового цвета и темно-серые брюки. Молодой человек, очень любивший красивые сочетания цветов и, неплохо заметим, рисовавшая пастелью и акварелью, Женя успела рассмотреть и галстук, серо-голубой, в оливковую, но более темную, чем пиджак, полоску. Человек будто только что вышел из парикмахерской. Стрижка была и не короткая, и тем более не длинная. В общем, точь-в-точь такая, как у добропорядочных служащих богатых фирм в американских боевиках. Папа стыдил Женю, но она все равно обожала смотреть, что проделывает на телеэкране Де Ниро. «Позволите войти?» «Входите, пожалуйста», — подчиняясь его тону, чопорно сказала Женя и провела визитера в комнату, потому что раз и навсегда было сказано мамой: «У дверей людей не принимают». Слава богу, молодому человеку, по крайней мере, не пришло в голову разуваться. Принимать гостей в носках или переобувать их в старые тапочки в их доме также было запрещено. «У нас не мечеть», — четко, как всегда, сказал однажды папа. Женя только не решалась повторять эту очень нравящуюся ей мотивировку, что в мечеть можно входить только без обуви. Папа, конечно, ей пояснил. В устах девочки это как-то не звучало. Исключение в их доме делалось только для тех случаев, когда в осеннюю слякоть или зимнюю оттепель гости являлись насквозь промокшими ногами и нуждались в отогревании и просушке обуви. Из этих оттепелей, заметим в скобках, на коротком Женином веку и состояли главным образом московские зимы. И уже невозможно было поверить рассказам бабушки о когда-тошнем сокольническом катке, работавшем якобы с 5 декабря до середины апреля. Ну и, конечно, приходя на какие-то домашние праздники зимой, женщины снимали сапоги и надевали принесенные из дому подобранные к платью туфли. «Но не тапочки же», — говорила мама. «Имею честь говорить с госпожой Осинкиной?» — осведомился молодой человек. «Да, это я», — ответила Женя. «Получите, пожалуйста». Молодой человек назвал сумму, составлявшую, быстро сосчитала в уме Женя, полугодовую зарплату ее отца. «Пересчитайте и распишитесь». Все было проделано. И, раскланившись, молодой человек удалился. Маргаритка, как и ожидала Женя, оказалась на высоте. 1,5 часа ушло на сборы, приведение квартиры в порядок и писание объяснительной записки маме, если вдруг она вернется раньше Жени. Можно было, наконец, заняться абсолютно необъяснимой историей с ее фотографией. Теперь, быть может, самое время сказать, что Женя не была заурядной 13-летней девочкой, чья головка занята тем, чем заняты головы большинства 13-летних девочек. Она обладала склонностью к анализу, и не раз ей удавалось распутывать ситуации, над которыми ломали голову взрослые опытные люди. Сама она считала, что просто любит упрощать уравнения. «Большинство людей почему-то не умеют, — считала она, — отделять важные детали от второстепенных. И когда какая-нибудь подружка излагала ей, всхлипывая свою в конец, казалось, запутанную историю, из которой на первый взгляд и правда не было никакого выхода, Женя наводящими вопросами быстро выясняла, что в этой истории надо отбросить, как вообще несущественное, а что можно легко разрешить, никак не связывая со всем остальным. И тогда в остатке оказывалось само ядро ситуации. Оно, как правило, требовало, чтобы человек сделал выбор и на основе этого принял решение. Но не только принял, а выполнил. Все это требовало приложения воли. Женя где-то вычитала, что в трудных ситуациях выбор делается не умом, а волей, потому что ум подсказывает одинаково убедительные варианты действий. Но волей, к сожалению, обладают далеко не все жалующиеся на жизнь и винящие во всем других. Вместо того, чтобы честно сказать «я безвольный человек и ничего не делаю для того, чтобы укрепить свою волю, отсюда половина моих бед, а то и больше». Сама Женя была человеком волевым. А кроме того, она просто любила и умела думать, тогда как большинство девочек ее возраста, да, честно говоря, не меньше и мальчиков, и не подозревают о том, сколько удовольствия можно извлечь из самого процесса мысли. Итак, Женя положила фотографию на чистый, освобожденный от всех лишних бумажек стол и вытащила из ящика большую лупу. Во-первых, даже при беглом взгляде на довольно-таки размытый отпечаток стало ясно, что это была перепечатка, не с негатива, а с фотографии. Во-вторых, фотография была давняя. Жене на ней не больше 10 лет. В-третьих, она была скадрирована из какого-то группового и Жене явно знакомого снимка. Она взяла семейные альбомы, которые тщательно вел ее папа, и быстро нашла оригинал. Это была фотография 4-го Б-класса, где Женя красовалась во втором ряду, ближе к середине. Тогда она еще не выросла и не заслоняла собой третий ряд. Таинственная ситуация упрощалась, то есть прояснялась в технической части. Итак, некоему человеку понадобилась Женина фотография, и он не добыл ее каким-то образом у них дома, что было бы уже не только загадочно, а в высшей степени неприятно. Пришлось бы плохо думать о друзьях дома. Нет, он нашел ее у кого-то из 32 учащихся 4-го Б. И старательно, ведь надо было отсечь и первый, и третий ряд, и соседи слева и справа, выделил только Женино лицо. Значит, оно ему было очень нужно. И при этом он по какой-то причине не мог попросить Женину фотографию у кого-то из ее близких и друзей, и потому добывал с ухищрениями, удовольствовавшись давней фотографией. Если, конечно, фотография не понадобилась неизвестному злоумышленнику, Жене нравилось это слово из рассказа Чехова, именно в тот самый год, когда Жене и было 10 лет, а теперь выброшена за ненадобностью. Но как ни крути, все это вместе не могло не наводить на мысль, что Женино лицо нужно было кому-то для особых целей, по меньшей мере не дружелюбных, а побольше. Кто-то задумал против нее что-то злое. Но кто и что? И когда? Давно или сейчас? С этими очень и очень невеселыми мыслями и вопросами Женя и заснула.